Это вам, христиане, навязали ложный стыд, словно Бог сотворил нас в чем-то ущербными, проворчал Будимир. Наши тела изначально чисты и свободны от пороков. Человек есть совершенное подобие Бога-творца. Не внимайте ложным учениям русичи. Будимир окинул взором общинников. Они стращают вас грехом зачатия и вечными муками за дверью гроба. Они вымазали грязью первородного греха женщину, великую богиню Вселенной. Они душат уздой смирения прекрасное творение земли и неба. Но мы, Велесовы внуки, не подкидыши в колыбель цивилизации. Мы, дщери и сыны Божии, плоть от плоти нашего великого праотца. Похоже, в своей прошлой жизни Будимир исполнял обязанности замполита и даже в общине продолжал подпирать идеологию. Но вот подразделение ему попалось явно не строевое. Севергин вежливо огляделся. По поляне бродили костюмированные юноши, одетые то ли Робин Гудами, то ли лелями, длинногривые, худощавые и ломкие, как жеребята-стригунки. Одни поигрывали длинными деревянными мечами, другие явно не знали, чем себя занять. Судя по их запущенному внешнему виду, они скитались по лесам с первых дней весеннего призыва. Зато девушки все как на подбор. Стройные, как сосенки, в ромашковых венках поверх распущенных волос, в белых льняных рубахах до пят, живописно дополняли декорации языческого становища. Две красотки, по виду родные сестры, ластились к Будимиру. Сразу двух гражданских жен мог позволить себе далеко не каждый общинник. И это еще более поднимало статус замполита в глазах языческого коллектива и будоражило воображение всех, непричастных к языческим радостям. «Хорошо тут у вас», — признался Севергин. «Это потому что язычество — свет, а там тьма». Кукер указал палицей в сторону Сосинского монастыря. «Капище позлощенное воздвигли, кумира в золотом расписали, а сами дурят народ ложными чудесами. Винишку с измальства приучают, а холм Велесов у родоверов отторгли, яко тати ночные, яко волки хищные». Вот это новость! На холме когда-то обитали язычники? Удивился Севергин. Конечно. Холм до сих пор зовется Велесовым. Пошел в наступление Будимир. Даже остров Валаам звался когда-то землей Велеса. Вы почитайте христианские летописи. Куда же древле погание жряху бесам на горах, туда же ныне церкви стоят златоверхие. Сколько злобы в этих словах! Христиане даже не потрудились стереть из своих летописей эти неоспоримые свидетельства геноцида язычества. «Мы овладеем древнею святыней», — с угрозой подтвердил Кукер. «Поруганное капище вернем и на вершине утвердим Велеса, громовый ключ Перуну возвратим. Пусть достохвальные языческие боги наполнят ветром наши паруса. Да, ветер действительно переменился. Севергин вспомнил свою вполне атеистическую юность. Многие нынче кресты носят, а молятся лишь мамоне, а то и вовсе ни во что не веруют. Это временно, — заверил милиционера Будимир. Идет очищение кармы целого народа. Люди ищут стезю правды и неизбежно придут по ней к древним богам. Вот сейчас, к примеру, всячески поносят коммунистов. Мол, церкви взрывали, священников сотнями гнобили на Соловках. Но еще страшнее, буквально огнем и мечом христиане некогда теснили язычников, изгоняли с родовых намоленных мест, из священных рощ и пещер. Предатели исконной русской веры, киевский князь Владимир и его прихлебатель воевода Добрыня взялись сначала вводить на Руси культ варяжского перуна, а потом столь же люто насаждать христианство, не веря ни в то, ни в другое. Точно так же народу русскому позднее впарили марксизм. Смело вы впрягаете в одну телегу коня и трепетную лань. Это кто, по-вашему, лань? Христиане? Ох, ничегошеньки-то мы о себе самих не знаем и знать не хотим. Раскройте-ка Библию. И вы убедитесь, что ее заповеди неоднократно использовались в истории как руководство к действию. Вот, например, такая. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своих на высоких горах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. И разрушьте жертвенники их. И сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, истребите имя их от места того. Слушайтесь, истреби, сожги, уничтожь. Коммунисты уничтожали прежние кумиры с той же ветхозаветной ненавистью и людоедской жестокостью. Но мы выжили в тысячелетних гонениях. Мы возродились и вышли духовными победителями. За тысячелетия геноцида нас так и не смогли уничтожить. Язычество – космическая религия, и оно бессмертно. Сегодня мы намерены через суд вернуть себе древнее Велесово капище и восстановить историческую справедливость. А там и до Валаама доберемся.